пришло известие. В палате общин Виги, находящейся в оппозиции, сделали запрос о недостойном обращении правительства с генералом Бонапартом. Цель достигнута. В обществе начинает расти негодование. Насчет губернатора император не ошибся. Ответ последовал быстро. Лоу сообщил всем нам. Французы, желающие оставаться при генерале Бонапарте, должны подписать обязательство, в котором они соглашаются подвергнуться всем запретам, какие будут предписаны для генерала Бонапарта. Они должны будут повиноваться английским законам и распоряжениям губернатора и будут осуждены на смертную казнь, если попытаются содействовать побегу генерала Бонапарта. Те, кто откажутся подписать данное обязательство, будут незамедлительно высланы на мыс Доброй Надежды. Император пришел в ярость и запретил нам подписывать эту бумагу, но мы все подписали ее тайно. Император попросил меня принести все, что он надиктовал. 2 недели читал и вносил поправки. А вчера, наконец, мне сказал, мы славно потрудились. Да, образ, который он создал, великолепен. Это гений, преданно служивший великим идеям свободы на фоне палящих пушек, развивающихся знамен, мундиров марширующей гвардии и павших к его ногам государств. Каким тусклым будет казаться мир старых монархий после этого сочинения? Император в блеске великих подвигов вновь возвращался к современникам, чтобы уйти к потомкам в бессмертие. Сегодня он попросил меня дописать следующее. Он назвал это послесловием. «Меня не заботит, как будут искажать мои поступки. Моя жизнь — гранит, о которой ругатели обломают зубы. Историки вынуждены будут рассказывать о моих подвигах, ибо дела мои говорят сами за себя. Я обуздал хаос, облагородил революцию и раздвинул до небес пределы славы. Все это чего-нибудь достоит. Мой деспотизм, он был продиктован обстоятельствами. Анархия и великий беспорядок уже стучались в дверь, когда я пришел. Моя страсть к войне? Но на меня всегда нападали. Стремление к всемирной монархии. Но сами враги заставили меня стремиться к этому. Честолюбие. Но самое великое. Я мечтал утвердить царство разума, дать простор человеческим талантам. Надеюсь, историки пожалеют, что такое честолюбие осталось неудовлетворенным. — Ну что ж, — сказал император, — финита. Я уверен, это будут читать поколения. И он процитировал Библию, что бывало весьма редко, и увидел он все, что создал. И вот хорошо весьма. И вдруг сказал, если мой друг вас вышлют, вы обязаны суметь провести с собой в Европу все, что мы записали. Да, сир, — ответил я, несколько удивленный тем, что он заговорил о высылке. Вы помните, что второй вариант наших, так он сказал, сочинений, на случай обыска должен быть спрятан за подкладкой вашего саквояжа, сир. Этот саквояж, великолепный, кожаный, с двойным дном, он неожиданно вручил мне на днях. — Да, — спохватился император, — мы начали с вами писать мое завещание. Возвратите мне его. Что еще у вас есть из моих бумаг? Естественно, кроме того, что мы с вами написали. Карта Аустерлица, которую вы мне дали, и письма русского царя после Тильзита, сир. Возвратите мне все это, мой друг. Я поднялся в свою комнату и принес бумаги. Он положил их в стол. И совершил он к 7-му дню дела свои, которые он делал, и почил он в 7-й день от всех своих дел. Теперь Я могу спокойно заняться завещанием, а вы напишите побыстрее то письмо. Он имел в виду очередное письмо об издевательствах губернатора. Император предложил мне отправить его с покидавшим остров чиновником Ост-Индской компании. Я предупредил императора, что человек этот показался мне очень подозрительным. Я почти уверен, что он шпион губернатора. — Ничего подобного, — ответил император. — Мне он внушает доверие. Да и Киприани его проверял. Когда я закончил письмо, император позвал Киприани и поручил передать его англичанину. В тот вечер император долго прощался со мной и сказал: «Мое будущее наступит тогда, когда меня уже не будет. Но главное свое сражение я, кажется, выиграл. Не оплошайте и вы». Я не понял и переспросил. Он засмеялся и вместо ответа повторил: «И почил он в день седьмой от всех дел своих». Пишу на корабле. Как я и говорил, англичанин донес Лоу. Меня выслали, но обыск был небрежный, ибо, к счастью, Лоу решил, что, так как высылка моя внезапна, вряд ли я успел спрятать что-то серьезное. Так что за подкладкой саквояжа я благополучно вывез рукопись. На корабле я часто вспоминал спокойное лицо императора и радовался, что он не вспылил и не пустил в ход заряженное ружье, которое всегда стояло у его кровати. И только теперь, через много лет, я все понял. Он и не должен был вспылить. Этот фантастический человек, как всегда, предугадал действия противника. Он нарочно все сделал для того, чтобы письмо перехватили, а меня выслали. Он знал, что обыск будет небрежен, и я смогу уехать с законченной рукописью. Вот почему, когда меня уводили, из его спальни не донеслось ни звука. Я понял теперь его последние слова, обращенные ко мне: «Мое будущее наступит тогда, когда меня уже не будет. Но главное свое сражение я, кажется, выиграл. Не оплошайте и вы». Но, вернувшись в Париж, я выяснил, что понял далеко не все. Оказалось, у императора была еще одна, возможно, главная тайна. Впрочем, так и должно было быть. Он не мог так просто от нас уйти.